Глава 16. Из мемуаров Ладлоу Хоркинса. В городе все было покрыто серым налетом грязи и нищеты, а деревня Пагус-Парвус тонула в серой хмари, потому что над ней вечно висели тяжелые тучи. Казалось, они никуда не плывут и не двигаются с места. Вскоре я узнал, что тут всегда такая же погода, точнее, такая же непогода, как и в ночь моего прибытия. Поскольку деревня лепилась на склоне горы, и 8 месяцев в году здесь шел снег, а остальные 4 лил дождь, то гости эту местность не жаловали. По тем же причинам местные жители редко выбирались за пределы деревни. Правда, до селян уже долетали слухи о самоходных повозках. Но видеть этих железных чудовищ им еще не случалось, да и железные полосы, по которым катались такие повозки, в сторону Пагус-Парвус пока не протянули. При необходимости местные предпочитали путешествовать по старинке, на повозке, запряженной лошадьми. Но такую роскошь мало кто мог себе позволить, а потому в основном путешествия совершались на своих двоих. Если бы не Джо, меня бы в этой глухомании ничто и не удерживало. Но постепенно я обвыкся и стал воспринимать деревню как родной дом. Моя карьера городского карманника была окончена, чему я сам был весьма рад. Однако шарф Иеремии Гадсона и его перчатки я носил по-прежнему. Оно того стоило. Бывало, Гадсон увидит меня в них и так вылупится, хоть картину с него пиши. По вечерам, поужинав, мы с хозяином устраивались у очага и вели долгие беседы. О чем только не переговорили мы, но никаким выводом не пришли. Хозяин по складу своему был человек сдержанный. Лицо Джо обыкновенно не выдавало его чувств, хотя как только речь заходила о лягушке Салюке, он оживлялся. С лягушкой Джо обращался прямо как с королевой. Кормил ее до отвала жуками, червяками и личинками. Да еще булочниковые мальчишки каждый день приходили на нее поглазеть и поахать. Среди прочего, мы с хозяином толковали и об Иеремии Гадсоне. И неудивительно. Половина посетителей, или даже больше, приходили не с закладом, а пожаловаться на Гадсона. Этот гнус держал в кулаке почти всех местных, все ему задолжали. Похоже, целыми днями он только и занимался тем, что угрожал своим арендаторам выселением или присылал молодчиков в масках, чтобы те выбросили должников на улицу. Каждый раз, вновь услышав имя Гадсона, я все больше негодовал. Отчего это в деревне не находится никого, кто посмел бы и смог поставить негодяя на место? «Как по-вашему, почему местные так много рассказывают вам об Иеремии?» — спросил я как-то у хозяина. «Потому что у них терпение на исходе». «Вот уж точно ответ в духе Джо за беду. Он все время говорил вроде как загадками, и потому беседовать с ним было непросто. Иеремия слишком тяжкая ноша для такой маленькой деревушки», — продолжал хозяин. «Так почему же они ничего не предпринимают? Их же много, а он один. Взбунтовались бы». Джо покачал головой. «Иеремия коварен. Он опутал каждого из местных жителей такими сетями, что всякий дрожит только сам за себя и не понимает, какую силу представляет толпа. Чтобы взбунтоваться против Иеремии и свергнуть его, местным жителям нужно объединиться. А он, наоборот, разделил и запугал их так, что каждый стал заложником своих собственных страхов. Говорят, что у него в деревне есть свои соглядатые. Неужели местные предадут друг друга? Несомненно, так и происходит. Гадсон вынуждает их к этому», — ответил Джо. «А поскольку друг другу они не доверяют, то и сплотиться, чтобы дать ему отпор, они не в силах. Боятся, что он проведает. Со мной местные жители откровенны, потому что я чужак, человек пришлый, так что Иеремия мне не страшен. Вот они с отчаяния решили, будто я способен спасти их от негодяя». «А вы их спасете?» — спросил я, мысленно взмолившись, чтобы хозяин ответил утвердительно. «Как бы скверно ни обстояли дела, я не властен изменить ход событий», — отозвался Джо и больше об этом не говорил. Мы возвращались к этому разговору бесчетное множество раз и все с тем же результатом, так что я только дивился. Это как понимать? Хозяину наперед ведомо, как будут развиваться события? Джо, хотя и утверждал, что не властен над переменами, само его появление в деревне уже стало важной переменой в здешней жизни. Для местных одно то, что объявился чужак и открыл лавку, было событием. С течением времени уважение к Джо и восторг перед ним все росли и росли. Нас всех к нему так и тянуло, точно мотыльков к огоньку летней ночью. Может, есть такие, кому приходится пыжиться и повышать голос, чтобы их заметили, но Джо был не из этих. Его и так всегда замечали, хотя говорил он негромко и был немногословен, однако его присутствие всегда ощущалось. Как и чем Джо зарабатывает на жизнь, я не понимал. Скажите на милость, какая прибыль может быть от того, что раздаешь деньги, а в заклад принимаешь всякий хлам? А ведь именно этим Джо и занимался. В витрине становилось все теснее от вещей, но хотя Джо за все платил, я что-то не замечал, чтобы он их продавал. Да еще эта таинственная черная книга секретов. В деревне быстро сообразили, какие услуги предлагает Джо, так что у нас редкая ночь обходилась без исповеди. Джо только и делал, что раздавал деньги за чужие секреты, а я строчил и строчил без устали. Тайн и секретов в Пагус-Парвусе обнаружилось уйма. Днем смотришь — глухая горная деревушка, ничего особенного. А вот ночью неблагополучие прямо в воздухе висело. Поскольку по ночам я часто бодрствовал, то бывало смотрю, как светятся окна по всей деревне, и понимаю — за каждым окном прячется какая-то тайна, одна другой мрачнее. По ночам в Пагусе почти никто и не спал, судя по окнам. За занавесками двигались темные силуэты, кто руки заламывает, кто волосы на себе рвет, кто взад-вперед расхаживает, и все маялись отчаянием и угрызениями совести. Джо внимательнейшим образом выслушивал каждую очередную исповедь, и какие бы ужасы ему ни открывались, своего мнения он никогда не высказывал. Платил он за тайны щедро. Это я знал наверняка. Но вот как хозяин высчитывает, на какую сумму какой секрет потянет, так и не понял. Однажды я спросил Джо, откуда у него такая прорва денег, а он только и сказал: в наследство получил. И дал мне понять, что разговор окончен. Как-то ночью пришел булочник Элиас Корк и признался, что подбавляет в муку мел и квасцы. Этот секрет потянул на 4 шиллинга. Потом однажды явилась Лили Иглсон и рассказала, что обманывает заказчиков, выгадывая на ткани с помощью особой укороченной мерки. За это Джо заплатил ей 7 шиллингов. Даже Полли, и та забежала к нам ночью, ускользнув из дома Иеремии, чтобы признаться, что украла у него столовое серебро. Мы с Джо и так это знали, потому что как раз накануне Полли заложила у нас нож и вилку. Но только когда она ушла, мы заметили на приборах инициалы Иеремии Гадсона. Смелость Полли восхитила меня. Она знала, что выставить эти вещи в витрине мы не сможем. Хотя лично я дорого бы дал, чтобы поглядеть, какая рожа будет у Иеремии, когда он увидит в витрине ростовщика свое же столовое серебро. Мы и не выставили. Но Джо стал сам пользоваться этим ножом и вилкой за столом. Каждую ночь хозяин разводил огонь в очаге и ставил на каминную полку темную бутылку без этикетки и 2 бокала. А я приготавливал на столе чернильницу, перо и черную книгу. Книгу Джо каждый раз вынимал из-под своего тюфяка. Потом Джо садился у огня, а я у стола, и мы принимались ждать. Редкая ночь проходила без того, чтобы при первом же ударе полуночи кто-то не стучался в дверь. Я, зная себе, строчил и сидел тише мыши. Очередной гость выкладывал свою тайну, а я все записывал, слово в слово. Иной раз гость рассказывал такое, что я прикусывал губы, лишь бы не закричать от ужаса. Я порой посматривал на хозяина,